Глава 13. Дыра. С утра Анна Стерхова отправилась на машине за город на базу театра, предварительно созвонившись с управляющим Петром Петровичем Ивановым. Городская суета с ее серыми зданиями, шумом и толпами людей осталась позади, уступив место просторам пожелтевших полей и редким перелескам. Машина двигалась ровно, мотор приглушенно урчал, создавая ощущение тепла и уюта. Сидя за рулем, Анна без особого интереса наблюдала за тем, как меняется пейзаж за окном. Воспоминания о вчерашнем вечере переполняли ее душу теплом. С Денисом Аксеновым они провели незабываемый вечер в уютном ресторане на набережной. Они вкусно ели, пили вино, смеялись и много говорили о жизни. При этом каждый взгляд, каждая улыбка Дениса заставляли ее сердце биться быстрее. После ужина они вышли на набережную и медленно зашагали вдоль реки. Ночной Петербург с его освещенными мостами и тихими улочками казался идеальным фоном для прогулки. Свет фонарей мягко касался их лиц и отражался в водах Невы. Говорили о многом, и Анне казалось, что между ними возникло нечто большее, чем просто дружеское общение. И это нечто, словно тонкая, но прочная нить, соединило их души. Анна вспомнила, как они остановились на мосту, любуясь ночными огнями города. Аксенов взял ее за руку, она ощутила тепло его пальцев и в этот момент поняла, как сильно им увлечена. Когда пришло время прощаться, они остановились у ее машины. И тут, как будто по какому-то негласному соглашению, Аксенов наклонился и нежно поцеловал ее. Это был недолгий поцелуй, но в нем было столько нежности и тепла, что Анна почувствовала, как ее сердце переполняется счастьем. Теперь, направляясь на базу театра, она снова и снова прокручивала этот момент в голове. Ее губы еще хранили его прикосновение, а сердце – сладкое ожидание встречи. Но Стерхова не была бы Стерховой, если бы позволила себе безоглядно отдаться этому чувству. Присущее ей недоверие дало ядовитые плоды и пустило крепкие корни. Ее сердце противилось холодному расчету, но разум, привыкший к осторожности и анализу, снова взял верх. Анна боялась стать уязвимой, довериться и снова потерять. В этом противоречии между желанием любить и страхом снова быть раненой она искала свой путь и надеялась обрести хоть какой-то баланс. Взглянув на лежавшую рядом сумочку, Стерхова вспомнила, что вчера едва не лишилась ее. В сумочке не было ничего, кроме кошелька с деньгами и картами, расчески, помады и пудреницы. Документы и телефон она по-мужски носила в нагрудном кармане верхней одежды. И, сдавая вещи в гардероб, перекладывала в сумочку. Большой удачей было, что она переложила фотографию мертвой девушки в папку с документами. Она поблагодарила себя за предусмотрительность. У сумочки после инцидента порвался длинный ремень, но осталась ручка. Короче, все было не так уж плохо, но, как говорится, осадок остался. Кроме прочего, у Стерховой было о чем подумать. Расследование дела шло по принципу ни шатка, ни валка, и это сильно раздражало. Она ждала неизбежного прорыва, а его все не было. Анна ненавидела такие моменты в работе, но привычно тянула свою лямку. Больным вопросом в этой истории было гипотетическое соучастие тетушки Руфи. В ее квартире хранилось не только платье, в котором фотографировали девушку, но и туфли, которые были на скрытой матери во время съемки. Анна чувствовала, что ей не стоит спешить, и одновременно знала. Ответы на вопросы неизбежно придут, но каждый в свое время. До базы театра оставалось ехать совсем немного, когда на ее телефон поступил звонок от Татьяны Куркиной. «Уехала домой и даже не попрощалась», — с обидой попеняла она. «В кои-то веки виделись, подруга называется». «А я еще в Санкт-Петербурге», — ответила Анна. «Шутишь?» «Частный визит плавно перешел в командировку. Зря обижаешься, подруга. Мы еще встретимся». «Тогда я приглашаю тебя на юбилей моего Володьки. Ему исполняется 45». «Поздравляю», — сказала Анна. «Когда состоится торжество?» «В ближайшее воскресенье. Адрес ресторана и время скину тебе смс-кой». «Не уверена, что смогу». «А я тебя и не спрашиваю. Просто будь любезна явиться. Я должна познакомить тебя со своим мужем». «Попробую что-то придумать», — пообещала Анна, но все же уточнила. «У меня с собой нет нарядной одежды. Не рассчитывала, что задержусь так надолго». «Этот вопрос решаем», — решительно сказала Татьяна. «Сегодня же позвоню знакомой и договорюсь о визите в шоу-рум». «Почему бы и нет?» — улыбнулась Анна. «Жди звонка, пойдем туда вместе». В конце разговора Стерхова подрулила к двухэтажному зданию из красного кирпича, на который указывал навигатор. У входа ей пришлось позвонить Иванову, и тот сам открыл дверь. Это был коренастый 60-летний мужчина, одетый в меховой жилет и спортивные брюки. Типичный кладовщик советского времени. Он провел Стерхову в конторку, забитую от пола до потолка, амбарными книгами и растрепанными папками с документами. «Мне нужна ваша помощь», — сказала ему Анна. «Это я понял. В чем ее суть?» «Необходимо отыскать на складе мягкую декорацию к спектаклю «Горе от ума». Он был снят с репертуара в середине 80-х». «О-о-о!» — протянул Иван Иванович и покачал головой. «Ну, не знаю, не знаю. Мне очень нужно», — она показала удостоверение. «Не стоит», — отмахнулся Петров. Гликерия Львовна все рассказала. Он подошел к высокой стопке документов, переворошил ее толстыми пальцами и вытащил амбарную книгу. «Ну-с, какого типа декорации вас интересуют?» «Мягкие». «Это я понял». Иван Иванович раскрыл книгу, его палец медленно пополз по чернильным строчкам. «Кулисы, падуги, занавесы, задники, половики». «Могу исключить лишь одно», — уверенно заявила Стерхова. «Это не половик, на декорации нарисованы окна». Он полистал книгу и, найдя то, что нужно, захлопнул ее. «Идемте со мной». Они вышли из конторки, по дороге заглянули в какую-то мастерскую и прихватили с собой рабочего. Склад декораций располагался в большом и старом ангаре. Иван Иванович дернул электрический рубильник и вспыхнул свет. От увиденного Ане сделалось дурно. В тот момент она осознала, в этом скопище свернутых тканевых колбас им никогда не найти то, что им нужно. Однако Петров уверенно подошел к забитому доверху стеллажу и приказал своему рабочему. «Ну-ка, подсоби». Мужчины ловко скинули на пол несколько свернутых декораций. На каждой была надпись «Горе от ума, 1967 год». Художник-постановщик Горобец М.И. «Нужно их развернуть, чтобы рассмотреть», — распорядилась Стерхова. «С чего начнем?» «Разматывайте задник». «Задник так задник», — сказал Петров и подошел к самой длинной, сложной в несколько раз колбасе. Рабочий подхватил ее край, и вместе с Петровым они растянули задник прямую линию, развязали многочисленные киперные ленты и стали разматывать. Когда раскрутили декорацию на несколько метров, Иван Иванович спросил: «И что же, будем до конца разматывать?» «Мне нужны окна», — сказала Анна. «Это в самом конце». Как сказал Петров, так и вышло. Нарисованные арочные окна оказались в самом низу задника. Отмотав последние метры, управляющий вдруг воскликнул. «Что за черт? Кто это сделал?» Стерхова тоже хотела знать, кто вырезал большой кусок задника, на котором было одно из окон. «Подождите». Она достала телефон и сделала несколько снимков. Потом отыскала фотографию мертвой девушки и сверила фон с декорацией. Тот самый кусок. Петрова нисколько не интересовали ее дела. Его беспокоил порядок на веренной территории. «Можем сматывать?» «Конечно», — с благодарностью улыбнулась Анна. «Вы мне здорово помогли. Только один вопрос». «Ну?» Иван Иванович распрямился и поглядел ей в лицо. «Как думаете, кто мог это сделать?» «Откуда ж мне знать?» «Декорации полвека пролежал на складе. За это время здесь сменились много работников». Возвращаясь в город, Стерхова была уверена в том, что мертвую девушку фотографировали не в театре, а где-то в другом месте. Теперь, помимо прочих следственных действий, предстояло выяснить, когда было списано надетое на ней платье. Если до 88-го года оно находилось в квартире тетушки Руфи, значит, так каким-то образом была причастна к преступлению. Да еще эти туфли. Если же платье на тот момент находилось в костюмерной театра, у Анны оставалась надежда на ее непричастность. В управлении Стерхова ждал небольшой сюрприз. Войдя в кабинет, она увидела Зварцева и Семенова, сидящих за его столом. Сначала она не поверила своим глазам, а это после той безосновательной строгости, которую ее подчиненная проявил к Екатерине Максимовне. Заметив ее, оба растерялись, Зварцева вскочила и отрапортовала. «Я разыскала следователя Пухова, он работает начальником районного управления МВД». Она протянула свернутый листок. «Вот его данные». «А что насчет криминалиста Перова?» – растерянно осведомилась Анна. «Он умер несколько лет назад». «Спасибо, Екатерина Максимовна. Можете идти?» Стерхова осеклась и добавила. «Если у Игоря Петровича нет к вам вопросов». «Вопросов нет», — поспешил заметить Семенов. «Мы с Екатериной Максимовной все решили». Зварцева ушла, сев за стол, Анна ощутила неловкость, как будто увидела то, что не предназначалось для посторонних глаз. Семенов, очевидно, чувствовал то же самое и, возможно, поэтому решил объясниться. Лейтенант Зварцева нашла трех одноклассниц третьей пропавшей девушки. Он заглянул в бумаги и прочитал. «Юрьева Марина, 17 лет, школьница, ученица 10 класса. Рост 154 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Не вернулась из школы после занятий в драматическом кружке 13 ноября 1988 года. Я это помню», — устало проронила Стерхова. «Уточняю, чтобы не было разночтений», — строго сказал Семенов. «Когда планируете опросить и провести опознание по фотографии?» «Две одноклассницы Юрьевой проживают в Великом Новгороде. Завтра отправляюсь туда». «А что с третьей?» «Это в отъезде. Вернется через пару дней. Я с ней созванивался». Пришел ответ из Торопецкого РОВД по второй девушке. «Загоруйка Жанна, 24 лет, работница химзавода. Рост 159 сантиметров, среднего телосложения. Волосы каштановые, глаза светло-карие. Ушла из дома 24 июля 1988 года в половине седьмого вечера и больше не возвращалась». Стерхова терпеливо выслушала ненужную ей информацию, отдавая должное въедливой скрупулезности подчиненного. Семенов вынул из папки документы, на расстоянии продемонстрировал Анне. «Здесь полная ясность. Все три родственника Загоруйко утверждают, что неизвестная девушка на фотографии – это не она. Но хоть какой-то результат». «У вас что нового?» – поинтересовался Игорь Петрович. «Я нашла декорацию, из которой вырезан задник для фотографии», – ответила Стерхова. «Остальное расскажу вам потом». Она взяла свою сумочку и застегнула пальто. «Сейчас еду в районное управление МВД к бывшему следователю по делу Тепляковой». Постовой офицер управления МВД спросил, оглядев Стерхову, «по какому вопросу?» «К начальнику управления», — ответила она, предъявляя удостоверение личности. Он переписал в журнал необходимые данные и вернул документ. «Проходите, второй этаж по центру коридора приемная». Войдя в здание МВД, Стерхова ощущала легкую тревогу. Начальник управления — фигура труднодоступная, и это заведомо напрягало. Ее рука крепко сжимала удостоверение, словно это единственный ключ к успеху. На втором этаже было тихо, Стерхова шагала по коридору, отыскивая взглядом нужную дверь. Наконец она заметила табличку «Приемная начальника управления МВД» и вошла в помещение. Секретарша, молодая женщина, с серьезным выражением лица подняла глаза от монитора. «Чем могу помочь?» «Мне нужен ваш начальник», — спокойно ответила Анна. «У вас назначена встреча?» – спросила секретарша, слегка приподняв бровь. Стерхова поняла, что придется проявить решимость, и протянула свое удостоверение. «Меня зовут Анна Стерхова, я старший следователь из главного управления», – сказала она, выдерживая взгляд секретарши. Женщина взяла удостоверение, внимательно его изучила, затем снова посмотрела на Стерхову, но теперь с большим уважением. «Прошу прощения», – сказала она, возвращая удостоверение. «Подождите здесь, я сообщу начальнику». Анна кивнула и села на кожаный диван у стены. В ожидании мысленно настроилась на предстоящий разговор и подготовилась к любому развитию событий, поскольку встреча для нее была очень важной. Уже через минуту дверь распахнулась, и секретарша пригласила ее войти. Стерхова поднялась с дивана и уверенным шагом направилась в кабинет. Войдя, она увидела массивный стол, за которым сидел маленький пожилой мужчина невыразительной внешности. Его лицо было лишено каких-либо запоминающихся черт. Тусклые глаза, тонкие губы и сидеющие редкие волосы, аккуратно зачесанные назад. Он посмотрел на Анну. «Проходите». В его голосе не было никаких эмоций. «Присаживайтесь». Анна села на предложенный стул, чувствуя, как его поверхность передает прохладу сквозь одежду. Пухов положил перед собой какой-то документ и стал перелистывать страницы. «Итак, что привело вас к нам?» — спросил он, не поднимая взгляда от бумаг. «Дело о гибели актрисы Тепляковой», — очеканила Стерхова. «Ей надоели игры, и она по обыкновению пошла на пролом». «Что?» — Пухов резко поднял глаза. «Вы, наверное, шутите?» «Вы слышали, что я сказала? Прошу уделить мне полчаса. Думаю, мы управимся». «Ну что же», — откинувшись на спинку кресла, он вперился взглядом в Анну. «Насколько я понимаю, по этому делу возобновили расследование?» «Именно так. На каком основании?» «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами». «Каким, если не секрет?» «Теплякова могла быть свидетелем преступления». «И вы, конечно, решили, что это было убийство», — с изрядной долей иронии усмехнулся Пухов. «Глеб Семенович», — вкрадчиво начала Стерхова, — «следствие по этому делу велось небрежно, допущено много ошибок. У прокурора вопросов не возникло, но мы-то с вами знаем, что это ни о чем не говорит». Анна смотрела на Пухова в упор. «Под меня копаете?» Тот на глазах преобразился, взгляд стал колючим, на губах заиграла злая улыбка. «И не думала, просто выполняю свою работу». Стерхова достала блокнотик. «Прошу вас ответить на несколько вопросов, как вы понимаете, не под протокол. Давайте ваши вопросы. Почему в гибели Тепляковой обвинили машиниста сцены Лебедева, если не установили, кто опустил люк? По специалисту по технике и безопасности у меня нет вопросов». «Кто-то должен был ответить за гибель человека», — быстро ответил Пухов, постукивая карандашом по столешнице. «Тогда еще один вопрос. Почему в протоколе осмотра места происшествия зафиксировано, что вторая дверь, ведущая из коридора на сцену, была закрыта на висячий замок? Если бы мы подтвердили, что дверь была открыта, мы бы вообще в трех соснах блудили. Тогда пришлось бы подозревать всю труппу без исключения и весь технический персонал». «Стало быть, подогнали под ответ». «Может и так, но если что, скажу, дверь была на замке». «Нисколько не сомневаюсь», — сказала Стерхова. Пухов неожиданно подался вперед, навалился грудью на стол и, глядя на нее, снизу вверх прошипел. «А вот этого не надо». «Не буду», — легко согласилась Анна. «Еще один вопрос. Артист Лаврентьев был в числе подозреваемых?» «Может, и был, не помню». «Хочу напомнить, что речь шла о преступной халатности и нарушении техники безопасности, а не об убийстве». «Это я помню. Ну что же». Стерхова захлопнула блокнот и встала. «На сегодня, кажется, все. Прощайте». Глеб Семенович Пухов не стал подниматься с кресла. «И учтите, на вторую встречу с вами я не рассчитываю».